Глава 11. Народ роптал и жаловался, и Господь это слышал. А когда услышал, то разгорелся его гнев, и запылал огонь Господень, так что дальняя часть стана загорелась. Народ воззвал к Моисею, тот помолился, и огонь утих. Место это они назвали Тавера, ибо там среди них запылал огонь Господень. У разноплеменных людей, примкнувших к сынам Израилевым, были всевозможные прихоти. Вслед за ними снова принялись плакать и сыны Израилевы. «Мясо бы сейчас поесть», — говорили они. «Мы помним, как в Египте нам бесплатно давали рыбу и огурцы, и дыни, и лук-порей, и репчатый лук, и чеснок. А здесь ничего нет, видим одну только манну, от которой нас уже тошнит». Манна походит на кориандровое семя, а по цвету она напоминает сухую благовонную смолу. Люди ходили и собирали манну, перемалывали ее ручными жерновами или толкли в ступе, а потом варили в горшке или пекли из нее лепешки, схожие по вкусу с лепешками на оливковом масле. Ночью, когда в стане выпадала роса, вместе с нею выпадала и манна. Услышал Моисей, что народ плачет, каждая семья плакала у входа в свой шатер. И разгорелся гнев Господа, и горько стало Моисею, и сказал он Господу: «Зачем ты мучишь меня, раба своего? Чем я не угоден тебе? Зачем ты возложил на меня бремя заботы об этом народе? Разве я зачал этот народ? Разве я родил его на свет? Почему же ты велел мне нести этот народ на руках, как нянька несет малое дитя, нести их в ту землю, о которой ты клялся их отцам? Где я возьму мясо для всего этого народа? Они плачут и требуют, чтобы я накормил их мясом. Не могу я один нести бремя заботы об этом народе. Слишком тяжела для меня эта ноша. Если ты и дальше хочешь так поступать со мною, то окажи милость, убей меня, чтобы мне не видеть беды, в которую я попал». И Господь сказал Моисею: «Собери ко мне 70 старейшин Израиля, людей, которые тебе известны как старейшины и старосты. Приведи их к шатру встречи, и пусть они станут перед шатром вместе с тобою. Я сойду и буду там говорить с тобою. Я возьму часть духа, который пребывает на тебе, и передам старейшинам, чтобы они несли вместе с тобой бремя заботы о народе. Тебе уже не придется нести это бремя одному. А народу скажи: осветитесь, готовьтесь к завтрашнему дню, когда вы будете есть мясо. Вы плакали пред Господом, говорили, что вам хочется мяса, что в Египте вам было лучше. Так вот, Господь даст вам мясо. Вы наедитесь досыта. Вы будете есть мясо и не день, и не два, и не пять дней, не 10, и не 20, а целый месяц, пока оно не полезет у вас из ноздрей, пока не станет для вас отвратительно. Так вам будет за то, что, отвергнув Господа, который обитает среди вас, вы плакали пред Ним и спрашивали: зачем мы ушли из Египта?» Моисей сказал: «Здесь со мною 600 тысяч пеших воинов, а ты говоришь, что дашь им мясо на целый месяц. Если зарезать весь мелкий и крупный скот, разве хватит его? Если поймать всю рыбу в море, разве ее хватит?» Но Господь ответил Моисею: «Неужели бессильна рука Господня? Что же, смотри, сбудется мое слово или нет». Моисей вышел и передал народу слова Господа. Собрав 70 старейшин, Моисей велел им стать вокруг шатра. Господь сошел в облаке и говорил с Моисеем, а затем взял часть духа, пребывавшего на Моисее, и передал 70 старейшинам. Когда дух сошел на старейшин, они начали пророчествовать, потом перестали. Еще на двоих человек сошел дух, хотя эти двое оставались в стане. Одного из них звали Элдат, другого — Медат. Оба они были записаны в списке старейшин, но к шатру не вышли. И вот они начали пророчествовать прямо в стане. Прибежал слуга и сказал Моисею: «Элдат и Медат пророчествуют в стане». Иисус Навин, который с юности был помощником Моисея, воскликнул: «Моисей, господин мой, вели ему молкнуть». Но Моисей сказал ему: «Это меня ты так ревниво защищаешь? О, если бы все в народе Господнем были пророками! О, если бы Господь послал на них Дух Свой!» И Моисей вернулся в стан вместе со старейшинами Израиля. Поднялся ветер, посланный Господом, и принес в стан стаю перепелов со стороны моря. Вокруг стана, на день пути во все стороны, лежали кучи перепелов высотой в 2 локтя. Народ принялся собирать перепелов. Их собирали весь тот день и всю ночь, и весь следующий день. Каждый набрал не меньше 10 хомеров. Потом перепелов разложили вокруг стана. Но не успели они еще прожевать это мясо, не успели его доесть, как разгорелся на них гнев Господень, и поразил их Господь жестоким мором. Это место они назвали Киврот-Ха-Таава, потому что там похоронили привередливых. Из Киврот-Ха-Таавы сыны Израилевы пришли в Хацерот. Там они сделали остановку.